إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Мы с вами остановились на, то есть читали на последнем уроке о чем, то есть говорили о том, что читал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в молитве Аль-Фаджр и в двух ракатах сунны перед молитвой Аль-Фаджр. Следующее же у нас это что? Это полуденная молитва, хорошо, то есть дневная молитва, салату ад-духр. Говорит, وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَوْ فِي رَكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, во время совершения обязательной дневной молитвы читал в первых двух ракатах фатиху и затем суру, то есть в каждом ракате суру. وَيُطَوِّلُ فِي الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ. То есть и первый ракат он удлинял таким образом, как не удлинял второй ракат. То есть первый ракат был длиннее, чем второй ракат. وكان أحيانا يطيلها حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعة الأولى مما يطولها. То есть настолько иногда посланник алейхиссалату вассалям, то есть удлинял и долго совершал молитву аз-зухр, что бывало так, что человек хорошо, то есть заставал, что то есть заставал икаму в мечети пророка алейхиссалям, отправлялся в бакия, то есть бакия раньше считался вообще что чуть ли не сафаром был, то есть находился за пределами Медины. То есть это было кладбище, которое за пределами Медины. Это сегодня в мечети сразу несколько метров хорошо бакия, потому что распространилась хорошо, то есть и распростерлась Медина. Но тогда это было далеко, то есть и он отправлялся в бакия, хорошо, человек за тем, что то есть свое дело там совершал, затем приходил домой, совершал омовение, возвращался в мечеть, и посланник алейхиссалям все еще был в первом ракате. Все еще был в первом ракате, по причине того, как он долго его совершал. И люди считали, что посланник, алейхиссалям, делает это для того, чтобы, то есть, они застали первый ракат. И здесь у нас сунна. Хорошо, что человек, который молится имамом, если он слышит, что люди еще приходят на молитву, если, то есть, это его не затруднит и не затруднит это молящимся, немножко удлинять первый ракат, чтобы все застали, хорошо, то есть, первый ракат. И поэтому, то есть, даже если, например, ты уже пошел в руку, и ты слышишь, как люди еще идут и идут и идут, то хорошо, то есть из сунны нет проблем, чтобы ты дождался, хорошо, пока они все встанут в ряды. Если человек, то есть, отправится, то есть поднимется из поясного поклона, также нет в этом проблем. وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر 30 آية. То есть в каждом ракате он читал порядка 30 аятов. Порядка 30 аятов в молитве Дзухр. То есть, как, например, сура Ас-Саджда. Хорошо, алиф лям мим танзил, и вместе с Фатихой, то есть вместе с Фатихой. И так далее. وأحياناً كان يقرأ بالسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يخشى ونحوها من السور. Иногда же он наоборот читал, то есть такие суры, как والسماء والطارق, например, сура الطارق, или же والسماء ذات البروج, или же والليل إذا يخشى. Хорошо, то есть это в дневной молитве. В дневной молитве иногда совершал таким образом. Нам. وربما قرأ إذا السماء انشقت ونحوها. То есть или же читал такие суры, как إذا السماء انشقت и так далее. То есть примерно, то есть имеется по размеру, или же столько аятов. وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته. То есть как мы говорили с вами на прошлом уроке, что узнавали они, что он, то есть читает что-то во время молитвы, в молитве дневной и в послеполуденной, тем, что, то есть у него двигалась борода. Хорошо, следующая тема. قرأته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين. То есть это сунна, о которой многие не знают. Сунна, о которой многие не знают, что посланник, алейхиссалату вассалям, хорошо, то есть в двух последних ракатах, четырехракатной молитвы, также читал иногда дополнительные суры, или же дополнительные аяты. И в этом нет никаких проблем. وَكَانَ يَجْعَلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَقْصَرَ مِنَ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ. То есть и последние два раката, они бывали, то есть, короче, чем первые два раката, примерно наполовину, قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةٍ. Примерно, то есть, как чтение 15 аятов. وَرُبَّمَا اقْتَصَرَ فِيهِمَا عَلَى الْفَاتِحَ. Иногда же читал только Фатиху. Иногда же, то есть читал только Фатиху. Хорошо, то есть если поэтому человек прочитал 30 аятов в первом ракате, например. Затем во втором ракате прочитал 15 ракатов. Хорошо, то есть и третий, четвертый настал ракат, и он читает, например, суру Валь-Аср в третьем ракате, в четвертом суру Аль-Каутер, например. Дозволено или недозволено? Дозволено, никаких в этом проблем нет, и это сунна посланника, алейхиссалату вассалям. И именно эти суры читать, я имею в виду, что просто если человек захочет что-то прочитать. И также приходит достоверно от Абу Бакра, что он в третьем ракате суры молитва Аль-Магриб, читал аят «Раббана атина фид дунья хасана, уфил ахирати хасана». Нет, «Раббана ла тузигх кулубана баъда ид хадайтана». То есть хорошо, в начале, внизу страницы Али Имран, то, что, то есть, приходит дуа, то есть эти аяты, вот их он читал в третьем ракате. На. Другой вопрос, хорошо. То есть, если я молюсь за имамом, и в третьем ракате, я не знаю, будет ли он читать какую-то дополнительную суру или же нет. Но я быстрее него прочитал фатиху. Можно мне начать читать какую-то суру или какие-то аяты? Да, никаких проблем нет. И в общем, запомните такое правило. Лейса гунака самтун машрун фиссаля. Что нет у нас узаконенного молчания в молитве. Кроме двух. Два молчания есть. Первое молчание это между, то есть, такбиром и началом чтения. И это то есть, молчание, где что читается? Вступительная мольба, то есть, или же то есть, начальная мольба, хорошо, с которой то есть, начинается молитва, Эдуард Листифтах, и затем что у нас еще? И другое, то есть молчание, это что у нас? Это когда то есть, человек заканчивает чтение второй суры, то есть он не идет сразу в, хорошо, то есть в руку. То есть, «Куль хуваллаху ахад, Аллаху самад, лям ялид, валям юлад, валям якуллаху куфуван ахад, Аллаху акбар». Это неправильно. Говорит, «Валям якуллаху куфуван ахад, Аллаху акбар». Хорошо, то есть он ждет немножко, то есть сколько ждет, ученые сказали, и даже, по-моему, это приходит в некоторых версиях, то есть «кадра майерджи он нафасу», то есть настолько, чтобы вернулся обратно к нему его дух, то есть он выдохнул, вдохнул и пошел, то есть хорошо в руку. Поэтому часто видно, даже те, кто молятся за имамом, уже когда последние аяты читает имам, они уже что? Уже готовы, уже на готовы. Зачем это делать? Куда ты спешишь? Один только Аллах смотрит, знает. В любом случае ты не опередишь имама. Зачем? То есть... Аллах мустан. Вуджубу кыраати аль-фатиха фи кулли рака, что является обязательным чтение фатихи в каждом ракате. Вакад амар аль-муси ас-салатаху би кыраати аль-фатихати фи кулли ракатин, хайфу кали лаху ба'да ан амараху би кыраатиха фи кулли ракати аль-уля, сумма фааль залика фи салатика куллиха. То есть, и посланник, алейхиссалату вассалям, обязал того человека, который, то есть, недостойным образом совершал свою молитву, или же, то есть, ошибался в своей молитве, когда он его обучал тому, как нужно молиться, он повелел ему читать фатиху в каждом ракате. В каждом ракате. Каким образом? Научил его первому ракату и затем сказал и во всех своих остальных ракатах совершай то же самое. На. В другой же, то есть, или же, да, или же во всей своей молитве делай так же. Поэтому, то есть, как мы и сказали, что чтение фатиха является рукном у нас, столпом из столпов молитвы. وكان يسمعهم الآية أحيانا, то есть иногда, как мы говорили, что какие-то аяты посланник алейхиссалям читал вслух, чтобы они слышали. وكانوا يسمعون منه النغمة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. И иногда, то есть они слышали мелодичность его чтения, когда он читал суру سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية. وكان أحيانا يقرأ ب والسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوها من السور. То есть иногда же он читал такие суры, как «Вассамай дат аль-буруж», или же «Вассамай ват тарих», или подобные. «Ахьянан якрау би валлейли иза яхша ва нахвиха». То есть иногда же он читал наоборот, то есть суру «Аль-лейль», например, и так далее. И подобные. То есть это что касается молитвы «Дзухр». Что касается молитвы «Дзухр». То есть даже когда он этот аят произносил, например, хорошо, то есть прочитывал вслух, прочитывал таким образом, чтобы то есть, понимали, что он читает его, то есть с таджвидом, хорошо, то есть или же то есть, красиво, нараспев читает. Таджвидом не значит, что все вот эти правила хорошо соблюдают, 4,5, 5 харакатов, 6 харакатов и так далее, а имеется в виду что? То есть мелодично распевал. И поэтому мы сказали, что никто не враждует с правилами таджвида и так далее, но то есть нет у нас такого, что это является условием, если человек не умеет читать по таджвиду, например, или же ошибается где-то в таджвиде, что все, там, чуть ли не его молитва не действительная, или же он то есть, скверное дело совершил и так далее. Аллах мустан. Это что касается молитвы «Дзухр». И даже, братья, в той молитве, которая читается шепотом, хорошо, в тихих молитвах, нужно ли читать нараспев, даже про себя, то есть имеется в виду, или же просто можно, как есть. Считается нараспев, и это указание, то есть, что вот, слышали о нем «Нагма», что он, то есть, зачитывал хорошо, то есть, суру, красиво читал ее, несмотря на то, что, то есть, он читал ее не вслух. Третье у нас это что? Следующее это салату аль-аср. Третья молитва это у нас по счету идет молитва аср, послеполуденная молитва. Говорит, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. То есть, и также посланник, алейхиссалату вассалям, читал, то есть, в первых двух ракатах фатиху и еще две суры, то есть, по суре в каждом ракате, и, то есть, удлинял первый ракат таким образом, как не удлинял второй. وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة. То есть, и также люди считали, что он для, это делает для того, чтобы люди успели на первый ракат. وكان يجعل الركعتين لا وكان يقرأ في كل منهما قدر 15 آية قدر نص ما يقرأ في في في كل من الركعتين الأوليين في الظهر. То есть молитва аср, грубо говоря, она как половина молитвы зухр по своему своем времени совершения. То есть если в первом ракате посланник алейхиссалату вассалям молитвы зухр, то есть читал около 30 аятов, во втором около 15 аятов, то тогда в аср, в молитве аль-аср наоборот, читал в первом ракате, то есть около 15 аятов, что касается второго раката, читал хорошо, то есть меньше этого, то есть наполовину и так далее. وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما. То есть, как мы сказали, что последние два раката он совершал короче и, то есть, медленно, то есть меньше, чем первые два раката, примерно, то есть наполовину. وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب, в них читал он суру الفاتحة. وكان يسمعهم الآية أحيانا, иногда, то есть вслух читал какой-то из аятов. ويقرأ بالسور التي ذكرنا في صلاة الظهر, читал примерно те же суры, которые мы упомянули в молитве الظهر. Примерно, то есть те же самые суры. Просто покороче. Четвертая молитва — это салат аль-магриб. То есть это молитва аль-магриб, хорошо, то есть вечерняя молитва, то есть молитва, которая совершается после заката. Говорит, وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها أحيانا بقصار المفصل. То есть читал он иногда в молитве аль-магриб, то есть короткие суры из джуз аль-муфассал. Аль-муфассал, мы сказали, от каф до конца. Кисар аль-муфассал — это от суры духа и до конца. От суры духа и до конца. حتى إنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم انصرف أحدهم وإنه لا يبصر مواقع نبله. Говорит, что то есть они таким образом, что они молились посланникам, алейхиссалату вассалям, и когда пророк, алейхиссалям, давал салям, и люди возвращались домой, они все еще видели хорошо, то есть следы своих стрел. То есть имеется в виду, что, что было светло, то есть не было темно. Поэтому сегодня, то есть это я вам уже говорил о том, что то есть если мы посмотрим, на расписание молитв, чаще всего во многих странах между Магрибом и между, то есть, азаном на Айша ровно полтора часа. То есть, если каждый посмотрит, чаще всего это ровно полтора часа. Почему? Потому что, то есть, нет вычисления у нас на Айша. Вычисляют они Магриб, и затем что добавляют полтора часа, это по некоторым мазхабам. То есть, говорят, то есть, время Магриба уже по-любому вышло, и также, что дополнительно ты получаешь, как бы, награду от, то есть, от оттягивания молитвы Айша. Что касается самой молитвы Магриб, то есть время самой молитвы около 30, не более 40 минут после азана. То есть поэтому, грубо говоря, если у нас в 7 часов вечера молитва Магриб, то уже в 19:45 молитва на самом деле вышла ее время. То есть и поэтому человек, который откладывает до времени Айша, а у меня еще время есть и так далее, пусть знает, что времени на самом деле нет, давно уже закончилось, то есть закончилось время. И это, то есть, уподобление рафидитам и уподобление иудеям, которые отталкивают, то есть рафидиты отталкивают молитву Магриб, хатта таштабика нуджум, пока, то есть, не появятся звезды. И это, то есть, противоречие сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то есть человек, то есть, в опасности, который делает такое, потому что, то есть, может быть, просто не принята его молитва, так как он преднамеренно, то есть, вышел из времени молитвы Аллаху мустан. وقرأ في سفر بي والتين والزيتون في الركعة الثانية. То есть, и так как-то раз посланник, алейхиссалату вассалям, молясь в пути молитву аль-магриб, во втором ракате прочитал суру «Ваттини ваззайтун». «Ваттини ваззайтун». وكان احيانا يقرأ بالطوال المفصل واوساطه. فكان تارة يقرأ نعم. То есть говорит, что иногда посланник, алейхиссалату вассалям, в Магриб читал длинные суры из муфассаля, как, например, Каф, Дарият, например, и так далее. То есть подобные суры, хорошо, Ат-Тур пришло, то есть и придет у нас то, что, то есть, читал Тур, например, суру Ат-Тур, то есть полностью прочитал молитвы Магриб и так далее. Или же, то есть, средние суры, как мы сказали, как примерно Таквир, то есть и так далее, то есть, или же, то есть, после Аббаса какая идет у нас, например, Аль-Фаджр и так далее, то есть примерно такие суры. Или же читал, например, суру «Аль-Лавина кафару васадду ан сабилилля». У вас «Инна Аль-Лавина» написано? А? Да, исправьте. «Инна Аль-Лавина кафару васадду ан сабилилля». Это сура Мухаммад, она начинается «Аль-Лавина». Сура, которая начинается, то есть загадки такие бывают. Назовите суру, которая начинается с «Исм аль-Маусуль». «Исм аль-Маусуль» начинается сура Мухаммад. «Аль-Лавина кафару васадду ан сабилилляхи адалля амалихум» и так далее. То есть подразумевается здесь сура Мухаммад. وتارة بالطور, то есть, как мы сказали, что иногда он читал суру ат-тур. иногда читал аль-мурсалят, وقرأ فيها وقرأ بها في آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم, и суру аль-мурсалят посланник алейхиссалату вассалям читал в самом последнем, в самой последней молитве, которую он прочитал с людьми, то есть وكان احيانا يقرأ بطول الطولين, то есть а иногда же посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم читал хорошо, то есть в Магрибе, длиннейшую из двух длинных сур. Что за длиннейшая из двух длинных сур? Аль-А'раф. Аль-А'раф. Тулят Тулайн ее называют. Тулят Тулайн. Да. Хорошо. Фир-ракатейн. То есть имеется в двух ракатах. Половину суры в первом ракате, половину суры во втором ракате. Около полутора джуза или же что-то такое. То есть хорошо, сура Аль-А'раф. И субханаллах, то есть удивительно, что... Тама, ватаратан биль анфали фир ракатейн. Иногда же сура Аль-Анфаль, например, читал в двух ракатах. Сура Аль-Анфаль. Удивительно, субханна, рассказывали нам про одного из имамов в Саудовской Аравии. Хорошо, то есть он, альхамдуля, то есть мудростью подошел к этой сунне. Предупредил, так как люди иногда бывают, то есть на Магриб привыкли к коротким сурам, чаще всего. Хорошо, то есть он хотел оживить эту сунну и предупредил. Сказал, что завтра я собираюсь на Магриб оживить эту сунну посланника, алейхиссалям, и прочитать суру Аль-Араф в двух ракатах первых. Сура Аль-Магриб, то есть молитва Аль-Магриб. То есть Араф это ну, нелегко, субхану. То есть это примерно как тахаджуд, даже может чуть побольше, то есть, или же таравих, точнее, имеется в виду, когда человек длинно читает и так далее. Хорошо, и говорит, рассказывается, что субханла места не было в мечети. Пришли те, кто услышали об этом, пожелали также оживить эту сунну. И есть у нас наоборот, братья, что человек, то есть человек, грубо говоря, должен смотреть на свой джамат. Не значит, что он, как говорится, то есть подстраивает молитву под них таким образом, что оставляет что-то из сунны посланника алейхиссалям. Нет. Он смотрит из сунны посланника алейхиссалям, что подходит его джамату больше. То есть не то, что просто люди, братья, запомните, правило общее, люди никогда не будут довольны. Если, клянусь Всевышним Аллахом, если ты будешь в каждом ракате читать только суру Аль-Фатиха, придет тебе тот, кто скажет, что ты удлиняешь молитву. Почему ты еще короче ее не читаешь? Хорошо, то есть если ты будешь в каждом ракате читать Бакару, Али, Амран и так далее, придет тот, кто скажет, как бы еще бы чуть-чуть ты добавил бы и так далее. То есть люди никогда довольны не будут. То есть маликами на нас, как говорится, ты не смотри на людей, ты занимайся чем? То есть смотри на посланника Али Салату Сэм, как он хорошо совершал и что из этого подходит твоему джамату. Не то, что ты у них спрашиваешь, опрос проводишь, а то, что ты понимаешь примерно, сколько они выдержат, сколько они не выдержат, потихоньку-потихоньку обучая, добавляя и так далее, и так далее. Хорошо, и поэтому, то есть, не будет правильно, хорошо, что человек вот начнет сразу хорошо, то есть, читать, например, там, Саффат на Фаджр и так далее, и говорит, что это сунна посланника, алейхиссалям. И я слышал про такого человека, субханаллах, который, то есть, это причем в Неджде было, один из имамов вот так удлинял долго-долго молитвы, а был человек, у которого сахарный диабет. Сахарный, он сильный, то есть, диабетик, старик, но он молится. То есть молится всегда в мечеть. И субханаллах, Аллах субханаллах вот так испытал, что он не выдержал и то есть, начал мочиться кровью прямо во время молитвы. То есть у него кровь пошла и так далее. И этот человек возненавидел эту мечеть, этого имама и больше никогда там не молился, субханаллах. То есть настолько, то есть, ну представьте себе, как человек опозорился, сколько, то есть, ну имеется опозорился, нет в этом ничего. То есть постыдного, позорного человек не, ну, то есть, не виноват, но явно это не тот случай, который хотелось бы то есть, кому-нибудь из нас, чтобы то есть, случилось с ним подобное, так или не так. И поэтому, субханаллах, то есть, даже имам несколько раз извинялся перед ним и так далее. Он сказал, хорошо, хорошо, но больше в этой мечети не появлялся, то есть ходил только в другие мечети. Поэтому иногда, субханаллах, наоборот, то есть это будет фитной для некоторых людей, валлаху мустаан. Аль-Кырату фи суннатиль Магриб. То есть то, что читал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в желательной молитве после Аль-Магриба. Уамма суннатуль Магриб Аль-Ба'дия. То есть что касается сунны, которая совершается после Магриба, факяна якрау фиха قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. То есть также посланник алейхиссалату вассалям читал что? Суру قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ во втором ракате قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, подобно тому, как он делал иногда в двух ракатах перед молитвой Фаджр. И это, субханаллах, то есть здесь интересная история. То есть не интересная история, а интересная, то есть такая польза, хорошо можно сказать, скрытая польза, что, субханаллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, самая первая молитва, которая совершается в начале дня, это какая? Не в начале дня, точнее, когда, то есть первая из молитв, это что у нас? Начинается день у нас? С двух ракатов, которые совершаются перед фаджром, так или не так? То есть человек просыпается, и первую молитву, которую он совершает, это два раката перед молитвой аль-фаджр, так или не так? Последняя вечерняя молитва, это у него что? Это молитва, которая совершается после молитвы аль-магриб, то есть именно вечерняя, когда заканчивается уже его день. Это два раката желательных, которые совершаются после магриба. И субханаллах, посланник алейхиссалату вассалям хорошо, то есть побуждал нас начинать свой день с единобожия и заканчивать день единобожием, субханаллах. Начинаешь ты, говоря «Куль я юхаль кафирун», «Куль ху Аллаху ахад», и заканчиваешь свой день, ты говоря «Куль я юхаль кафирун» и «Куль ху Аллаху ахад». То есть такая интересная польза в этом. Аллаху тааля алям. последняя молитва в день, то есть ночная молитва, это у нас салату аль-айша. Кана саллаллаху алейхи ва саллям якрау фи ар-ракъатайн аль-улаййин мин васат аль-муфассал. Говорит, что посланник алейхи салату ва саллям в первых двух ракатах молитвы аль-айша читал что? Средние суры из аль-муфассала. Средние суры аль-муфассал. То есть мы сказали, муфассал — это часть Корана от суры Каф до конца Корана. Тама, то есть как, например, читал он «Ошемси ва духаха» или же подобные суры. Читал суры в молитве «Аль-Айша». Даже, то есть тот хадис, наверное, что их приведет его здесь. Нам, в любом случае. Говорит, что «Ватарата неби иза шамсу, иза сама он шаккат, ва кана ясчуду биха». То есть посланник, алейхиссалату ассалям, что? Иногда читал суру «Иза сама он шаккат», «Иза сама он шаккат». Нам, и в ее, то есть во время чтения этой суры совершал земной поклон. Там у нас, в принципе, есть три суры, в которых есть садждату сагу в муфассале. Садждату тилава, точнее. То есть у нас есть суджуды, у нас бывают разные виды. У нас суджуд бывает, который в молитве. Бывает у нас садждату тилава, это совершение суджуда при чтении определенных аятов. Хорошо, в Коране чаще всего, то есть сегодня в самом мусхафе, в своей книге, то есть бывает такая, то есть как михраб, что ли, небольшой нарисован, там, где нужно совершить суджуд, тамам, то есть и три из них в джуз аль-муфассаль, то есть от каф и до конца. Это какие? В каких сурах? Первое самое. Аль-Алак, тайбла. Аль-Кияма? Аль-Иншикак? И Ан-Наджм. И Ан-Наджм. И Ан-Наджм. Нам, то есть в этих трех сурах. Как? Хукм желательный. Желательный. Также у нас из разновидностей суджуд, это саджату шукр, когда, то есть Аллах Субхану Таля явил тебе какую-то милость, совершаешь суджуд благодаря Всевышнему Аллаху Субхану Таля. И также саджату сагу, это те два суджуда, которые совершаются когда человек забывает или ошибается в молитве, и иншаллах это придет у нас, эта тема. Нам. وقرأ مرة في سفر بالتين والزيتون في الركعة الأولى. То есть как-то раз, будучи в пути, посланник алейхиссалям прочитал в молитве аль-айша в первом ракате какую суру? والتين والزيتون. Мы сказали, в Магрибе прочитал во втором ракате, в айша прочитал что? В первом ракате, находясь в сафаре. ونهى عن إطالة القراءة فيها وذلك حين صلى معاذ بن جبل رضي الله عنه لأصحابه العشاء فطول عليهم. И посланник алейхиссалям запретил удлинять или же долго читать молитву аль-айша. То есть, когда Муаз, ради Аллаху Ану, та история, которую мы с вами читали на прошлом уроке, когда, то есть, Муаз со своим народом долго-долго молился Айша, фансара фараджуль мин аль-ансари фасаля, то есть, и один из молящихся, хорошо, то есть, молодых парней, он вышел из молитвы, совершил молитву сам и ушел. Фаухбира Муазин анху факали инну мунафик. То есть, когда Муаз об этом рассказали, он сказал, что этот человек лицемер. ولما بلغ ذلك الرجل دخل بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ. نعم. То есть когда, то есть это дошло до этого человека, мы сказали, это кто? Это Сулейм ас-Сулями был, то есть мин бани Салима. Хорошо, то есть Сулейм ас-Сулями, когда, то есть он услышал это, он пошел и пожаловался посланнику, алейхиссалату ассалям, и пророк, алейхиссалату ассалям, обратившись к Муазу, сказал: «Атуриду антакуна фаттанан я Муаз? Ты желаешь быть смутьяном, о Муаз?» إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها. Когда, то есть, ты становишься имамом для людей, то читай такие суры, как والشمس وضحاها, или же سبح اسم ربك الأعلى, или же اقرأ باسم ربك, или же والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. Ведь поистине за тобой молится взрослый, слабый, или же, то есть, человек, у которого какие-то нужды, хорошо, то есть ему нужно куда-то отлучиться или еще что-то и так далее. Аллах Субхану ва Тааля знает лучше. Затем же, то есть следующее у нас это что? Это дополнительная ночная молитва, то есть желательные ночные молитвы, как Кияму Лейль, как Таравих, там хорошо, то есть, или же, то есть Витр и так далее. У шейха Аль-Альбани есть отдельная книга, которая называется, небольшое послание, называется Салату Таравих, так и называется, Салату Таравих, хорошо, где он разъясняет разные сунны, положения, связанные с этой молитвой. И также там про молитву Витр говорится и так далее. وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رُبَّمَا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا وَرُبَّمَا أَسَرَّ. Нам, то есть посланник, алейхиссалату ассалям, читал вслух, хорошо, то есть особенно когда это, то есть никому не вредит и так далее и тому подобное. А иногда же он наоборот читал что, то есть про себя тихо. Нам яксиру аль-кираата фиха таратан, ау юкасиру аль-кираата фиха, ау юксиру аль-кираата фиха таратан. нам ويطيلها أحيانا. То есть иногда посланник алейхиссалату вассалям читал, то есть коротко, хорошо, то есть короткие ракаты делал, иногда же наоборот долго-долго читал. ويبالغ في إطالته أحيانا أخرى, то есть иногда же вообще, то есть очень и очень долго читал. То есть иногда читал коротко, иногда читал долго, иногда читал очень долго, то есть в каждом ракате. حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, что даже как-то раз Абдулла ибн Масуд сказал, رضي الله عنه, صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. То есть говорит, как-то раз я ночью молился вместе с посланником Аллаха صلى الله عليه وسلم, что даже мне в голову пришло, то есть пришла плохая мысль. قيل وما هممت, то есть ему сказали, что же это за плохая мысль. قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم, то есть я пожелал оставить посланника عليه السلام и сесть, то есть устал я от этой молитвы. То есть говорил, что это, то есть ужасная мысль, говорит, ужасная мысль, это что? Выйти из желательной молитвы с посланником алейхи салям и сесть отдохнуть. Худайфа ибн Аль-Яман радиаллаху анху говорил, саллейту маа ан-набии саллаллаху алейхи салям дзата лейлатин фафтатах аль-бакара. То есть как-то раз я ночью молился с посланником Аллаха саллаллаху алейхи салям, и он начал читать суру аль-бакара. Факульту яркау айндальмия, то есть я сказал, что, наверное, 100 аятов прочитает и пойдет в руку. Фумамада, то есть он после сотого продолжил. Факульту юсалли биха фи ракатейн, то есть сказал, что, то есть, наверное, он эту суру разделит на два раката, хорошо, то есть и таким образом закончит. Фумамада, то есть и он продолжил читать дальше, сказал, факульту яркау биха, и то есть он посчитал, что сказал, наверное, то есть дочитает суру аль-бакара и пойдет в руку. Фумафтатах ан-ниса, затем он начал, что суру ан-ниса в том же ракате. Факараха, то есть прочитал ее полностью. Сумма фтатаха Али Имран, затем начал читать суру Али Имран, хорошо, факараха, и закончил ее читать. Якрау мутарассилен. То есть и просто, не просто он читал алиф ля мим далика аль-китабу ля райба фи, ля, мутарассиль. Что такое мутарассиль? То есть медленно, читая каждый аят. Алиф ля мим далика аль-китабу ля райба фи, худан лиль муттакин. То есть вот таким образом прочитал сначала Бакара, затем Ниса, затем Али Имран. На этом остановился? Нет. وَإِذَا أَمَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلٍ وَإِذَا أَمَرَّ بِتَعَوُذٍ تَعَوُذْ ثُمَّ رَكَعَ. То есть и каждый раз, когда он приходил, то есть приходил какой-то аят, в котором дуа ко Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, он что? Останавливался и просил у Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Когда, то есть какой-то, то есть что-то, то есть про огонь и так далее, прибегал к Аллаху Субхану Тааля к защите и так далее и тому подобное, и затем он совершил руку уже. После этого пошел в руку. وَقَرَأَ لَيْلَةً وَهُوَ وَجِعٌ السَّبْعَ الطِّوَالِ. И как-то, то есть ночью он читал, в то время как он был больным, то есть даже, то есть болел, прочитал семь длинных сур, все семь длинных сур. Мы сказали, что это за суры? Что это за суры? Это Аль-Бакара, Аль-Имран, Ниса, Маида, Ан-Ам, Аль-Араф и Тауба. Аль-Араф и Тауба. Так, Бакара 2,5 джуза, Аль-Имран тоже около полутора джузов. Сколько это получается? Около порядка, наверное, 10 джузов. Порядка 10 джузов. Там что-то около 8. А? Нет, Тауба 10, но минус Анфаль. Анфаль не считается. Ну, грубо говоря, около 10 джузов. Около 10 джузов. Треть Курана. На. وكان احيانا يقرا في كل ركعه بسوره منها, то есть иногда же в каждом ракате читал одну из этих длинных сур, одну из длинных сур. وما علم انه قرا القران كله في ليله قط, и неизвестно, чтобы посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям когда-либо заканчивал чтение Корана за одну ночь. То есть не является это сунной посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. بل انه لم يرضى ذلك لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. Нам, то есть более того, когда, то есть попросил его об этом Абдулла ибн Амр ибн Аль-Ас, хорошо, посланник алейхиссалату вассалям не разрешил ему этого. Сказал, икра-иль-Кур'ана фи кулли шар. Сказал ему, что читай Кур'ан в месяц. То есть за месяц заканчивай чтение Кур'ана. То есть в день, грубо говоря, один джуз. Каля культу инни аджиду кува. То есть он сказал, что я сильнее этого, я могу себе позволить больше. Посланник алейхиссалату вассалям сказал, факра-ху фи айшрина лейля. То есть прочитай за 20 ночей. Каля культу инни аджиду кува. То есть говорит, я еще сильнее. И посланник алейхиссалям сказал, факрагу фи сабин валя тазид аля дали. Читай каждую неделю, хорошо, заканчивай Коран каждую неделю и не добавляй к этому. Не добавляй к этому. И это то, что любил делать имам Ахмад. Имам Ахмад заканчивал Коран хорошо каждую неделю. Каждую неделю, то есть он в ночных молитвах заканчивал Коран. И любил, то есть именно, то есть совершать деяния по этому хадису. Затем, то есть когда Абдулла ибн Амр еще его просил, ثم رخص له أن يقرأ في خمس, разрешил в пять ночей. разрешил в пять ночей. Затем что? После того, как он еще раз у него попросил, ثم رخص له في ثلاث. То есть, чтобы, то есть он читал за три ночи. ونهاه أن يقرأ في أقل من ذلك. И запретил, то есть прочтение Корана, то есть менее чем за эти, хорошо, то есть три дня. وعلل ذلك في قوله لا. То есть и объяснил это, то есть в чем проблема, почему нельзя так делать. Сказал, من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه. Тот, кто прочитает Коран менее чем за три ночи, то есть он не поймет, что он читал. То есть насколько он должен быстро читать, он даже не задумается о том, что он читал. То есть и не является у нас большей целью просто много чтения, то есть множество чтения Корана, как у нас является целью что? Целью понятия его, понятия Корана. По филяфу на другой версии говорится, «Ля яфкаху ман кара аль-Курана фи акалля мин саляс». То есть не поймет ничего тот, кто прочитал Коран за менее чем три дня, то есть или же ночи. ثم في قوله то есть также посланник عليه الصلاة والسلام говорил فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة فإما إلى سنة وإما إلى بدعة فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. И посланник عليه الصلاة والسلام говорил, что то есть каждый, то есть поклоняющийся человек или же то есть каждый, то есть верующий, то есть у него есть что, то есть есть какой-то пыл, то есть у него бывает пыл, и у каждого пыла, хорошо, то есть есть спад. То есть фатра это что? Это когда человек устает. Устает и отдыхает. То есть есть после него спад. И либо же его пыл будет к сунне, или же его пыл будет к бида. Тот же, чей пыл был, то есть или же тот, чей спад был в сунне послан, то есть наоборот, то есть будет у него спад. Если во время спада своего, то есть смотрите, человек проявляет усердие, хорошо, то есть он усердный, практикует, молится, постится и так далее, совершает, изучает, доносит и так далее. Приходит ему время что? Вот этого спада, когда, то есть он немножко, то есть каждый раз, когда ты что, энергию какую-то делаешь, тебе нужно что? Отдохнуть, так или не так. Так же ты и устроен в этой жизни, как сказал посланник алейхиссалям, не будет такое, что ты 24/7, то есть все вещи, то есть сунны практикуешь и так далее, придет время, когда ты что, немножко подустанешь, и нужно будет тебе время, чтобы еще раз зарядиться, как говорится, на следующий марш-бросок, хорошо. И поэтому человек, то есть когда у него бывает этот спад бывает либо же на сунне, человек остается на сунне, ничего, то есть не вводит нового, но просто что, меньше совершает деяний, либо же он, попадает в беда. И поэтому тот, чей спад будет в сунне, то этот человек на прямом пути, потому что когда вернется обратно пыл, продолжаться будет его пыл на чем? На сунне. Тот же, чей спад то есть вернул его к беда, то когда у него начнется пыл, пыл будет в чем? В бедате, и он еще хуже уйдет в свои заблуждения на саллаллаху саляму валафия, поэтому говорит пророк алейхиссалям, что такой погибнет или же будет погублен. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. И поэтому, то есть одна из причин, по которой посланник алейхиссалям не читал и сам не любил, чтобы кто-то читал Коран за менее чем три дня или же три ночи. Хорошо, тогда человек спросит, но это же приходит от некоторых сподвижников, также это приходит от некоторых имамов. Некоторые ученые сказали, что это не касается, то есть мавасим, определенных сезонов, когда, то есть человек, например, в Рамадан хочет читать больше, то есть и в Рамадан у нас пришло, что, то есть нужно читать Коран и это сунна и так далее. Является ли это причиной? Если бы это была бы причина шариатская, то посланник алейхиссалату вассалям бы что? Сказал бы делать так, так или не так. Хорошо, то есть и деяния каких-то определенных табиаинов или же саляфов и так далее и тому подобное не является доводом у нас в шариате. То, что он истолковал каким-то образом этот хадис, быть может, до него не дошел, быть может, он его понял не так, быть может, у него было что-то другое, что он посчитал, то есть что это сильнее и так далее и тому подобное. То есть разные вещи. Что касается нас, у нас есть прямой хадис, что посланник алейхиссалату вассалям сказал, не нужно читать Коран менее чем за три дня, три ночи. И, естественно, то есть мы найдем оправдание для, например, такого, как Усман, радиаллаху анху. Когда Усман, хорошо, то есть его окружили хавариджи. Сейчас его убьют. Что ему нужно сделать? Как можно больше деяний. Такой человек, валлаху алям, может понять хорошо Коран менее чем за три дня. Почему? Потому что, то есть он во всем ракате, то есть в одном ракате Коран приходит от Усмана, что в одном ракате закончил весь Коран. Один ракат совершал, от начала до конца Коран закончил. Субханна, человек окружен, все, его убьют. То есть он ни о чем не думает, в принципе. Нет у него дела, что завтра будут кушать его семья, что там купить, что надо посеять мне, или же, то есть, о правлении своем. Ни о чем уже не думает. Человек знает, что все, что сейчас к нему кто-то зайдет, и поэтому он будет размышлять, иншаллах, над каждым аятом и так далее. То есть это то, каким образом мы оправдаем это дело. Но в любом случае, является ли это правильным? То есть если мы вернемся к сунне посланника, алейхиссалям, это не является правильным. Это его иджтихад. Это его иджтихад, за который мы просим у Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, чтобы он получил свою награду, хорошо, но вместе с этим что, то есть вместе с этим является, то есть как мы сказали, сунной читать Коран не более чем за три дня и три ночи. Также, то есть сюда не заходит, валлаху та'аля алям, тот человек, который, например, повторением занимается. Он, в принципе, нет у него цели понять Коран. У него что? То есть он повторить хочет его. Если он, то есть как повторение и так далее, то делает, иншалла та'аля, потому что здесь, то есть в этом хадисе явно приходит причина. По какой причине посланник, алейхиссалям, запрещал, например, что? То есть читать Коран ночью, там, менее чем за 3 ночи и так далее и тому подобное. По причине того, что, то есть, человек не поймет, то, что тебе предпочтительно размышлять над ним. Ну хорошо, у человека, например, экзамен, грубо говоря, то есть ему нужно, то есть на ижазу там или еще что-нибудь он там делает и так далее, нужно Коран повторить. И у него там, грубо говоря, неделя осталась только. И он хочет за каждую ночь, то есть, повторить, иншалла та'аля, скажем, что то есть нет проблем. Так как это нету ни сунна у этого человека, он не постоянствует в этом и так далее и тому подобное, есть какая-то причина. Как мы сказали, что Усмана, радиаллаху анху, была причина. Опять же, то есть это что? То есть это как оправдание. Опять же, несколько раз уже повторяю, что основа, что не читается больше, чем за 3 ночи. Но если есть подобные причины, веские причины, то тогда, иншалла та'аля, мы скажем, что то есть, Алям Руфиса, то есть тогда дозволено, иншалла та'аля, то есть нет проблем, Аллах субхан та'аля знает лучше. Но если даже там он воздержится и остановится, то есть у того, то есть у тех границ, которые прочертил посланник, алейхиссалям, в этом хадисе, это будет для него лучше, валлаху та'аля а'лам. Также посланник, алейхиссалату ассалям, говорил: «Ман салля фи лейлатин би миатай ая, фа иннаху юктабу мин аль-канитин аль-мухлисин». Тот, кто за одну ночь прочитает 200 аятов, будет записан как один из искренне поклоняющихся рабов Всевышнего Аллаха Субханаху ва Та'аля, то есть постоянствующий поклонение. وَكَانَ يَقْرَوْ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَالزُّمَرْ. То есть каждую ночь посланник, алейхиссалату ассалям, читал суру Аль-Исра, Бану Исраиль, сура называется Бану Исраиль, также ее называют, хорошо, то есть и Аз-Зумар, сура Аз-Зумар. وكان يقول من صلى في ليله ب 100 ايه لم يكتب من الغافلين. То есть получается у нас что? То есть у нас Бану Исраиль и Зумар — это примерно 200 аятов. Примерно 200 аятов вместе эти две суры, если то есть сосчитать, 111 аятов у нас Бану Исраиль, то есть суре Аль-Исра, и 75 у нас в суре Аз-Зумар. Тамам. И мы сказали тогда, почему 200 аятов? Получается же сколько у нас? 176. 176, так, 186 даже, 186. Почему? А? Потому что еще две фатихи. Две фатихи — это еще 14 аятов, так или не так. Тамам. Макана якуль, также говорил посланник, алейхиссалату ассалям, ман салля фи лейлатин би миати аятин лям юктаб мин аль-гафирин. Тот же, кто за одну ночь прочитывает 100 аятов, не будет записан как один из пренебрегающих, то есть в своей религии и так далее, то есть лишь поклонениями. وكان احيانا يقرا فيها في في في, في كل ركعه قدر 50 ايه او اكثر او قدر 50 ايه او اكثر. То есть иногда же посланник, алейхиссалату ассалям, в каждом ракате читал около 50 аятов или же более того. Таратан якрау кадра я айюхал муззаммил. А иногда же он читал, то есть примерно, то есть как сура аль-Муззаммил, то есть порядка 20 аятов. وما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله. Посланник, алейхиссалату ассалям, не молился полную ночь. Полную ночь. Илля надиран, кроме как очень редко. То есть очень редко бывало. То есть если есть какая-то причина и так далее. Факадракаба Абдуллахи ибн Хаббаб ибн Аль-Арат, вакана кад шахида бадран маа Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям Расулиллахи аль-лейлата куллаха. То есть как-то раз Абдулла ибн Хаббаб ибн Аль-Арат, радиаллаху анху, то есть это один из тех сподвижников, которые застали битву при Бадре. То есть он и его отец были сподвижниками. Хаббаб и Абдулла ибн Хаббаб, они оба сподвижники. Абдулла ибн Хаббаб — это тот самый сподвижник, которого убили кто? Хавариджи, которые убили его хавариджи, и более того, с ним была его, то есть рабыня или же вольноотпущенница, которая была беременна от него, они отрубили ей голову, вспороли ее живот и также убили, хорошо, то есть то, что то есть, было в ее чреве, то есть то, что было в ее утробе, ребенка и так далее. И это неудивительно, субхан. Поэтому посланник, алейхиссалату ассалям, сказал про них, что они собаки ада, сказал собаки обитатели ада, сказал самые худшие люди и творения. То есть нету твари хуже, чем хавариджи, хорошо, то есть самые худшие, худшие твари на земле. То есть из творения Аллаха Субхану ва Та'аля. То есть и поэтому Абдулла ибн Хаббаб как-то раз наблюдал за посланником, алейхиссалям, всю ночь, и всю ночь пророк, алейхиссалату ассалям, молился. Филейлятин саллаха куля. То есть или же как-то раз, то есть в той ночи, которую, то есть полностью молился посланник, алейхиссалям, наблюдал за ним Абдулла ибн Хаббаб, хатта кана ма аль-фаджр. То есть что, то есть до тех пор, пока не наступило время фаджра, то есть утренней молитвы, фалямма саллама мин салати, икали лаху Хаббаб, «Я Расуль Аллах, би аби анта ва умми лакад саллейта лейлата салатан ма раэйтука саллейта нахваха». То есть и тогда после этого, то есть либо Хаббаб, либо же опечатка, Абдулла ибн Хаббаб сказал ему: «О посланник Аллаха, то есть достанут мои родители выкупом за тебя, ты помолился всю то есть ночь, и я никогда не видел, чтобы ты так делал». И сказал посланник, алейхиссалату ассалям: «Аджаль иннаха салату рагабин ва рахаб, ва инни саальту рабби азза ва джалля саласа хисаль». То есть он сказал: «Да, поистине говорит, что Да, говорит, это была молитва, которая была, то есть, переполнена надеждой и страхом. И я, говорит, попросил у своего Господа три вещи. فَعَطَانِ اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِ وَاحِدَ. То есть, и Аллах, Субхану Тааля, ответил мне на два, и одно сказал, что не даст мне этого. Говорит, что, то есть, سَأَلْتُ رَبِّ أَنْ لَا يُهْلِكَنَا بِمَا أَهْلَكَ بِهِ الْأُمَمَ قَبْلَنَا وَفِي لَفْظٍ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِسَنَا. فَعَطَانِيهَا. То есть, я попросил своего Господа, чтобы Аллах, Субхану Тааля, не уничтожал мою общину таким образом, как были общины до нас уничтожены, то есть, от первого до последнего, как Ад, Самуд, Каум Салих, там, и так далее, то есть, хорошо, то есть, как они были уничтожены, чтобы не уничтожалась, то есть, эта умма. Или же, то есть, в некоторых версиях говорится, чтобы Аллах, Субхану Тааля, не губил мой народ, или же мою умму, то есть, бисана, сана, яни кахт. То есть имеется в виду то есть засухой, то есть такая засуха, чтобы от голоду все от первого до последнего умерли и так далее. И Аллах Субхану Тааля ответил мне на это. وَسَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُظْهِرَ عَلَيْنَا عَدُوًا مِنْ غَيْرِنَا فَأَعْطَانِيهَا. И также я попросил Господа моего, чтобы, то есть, Аллах Субхану Тааля не давал над нами власть тому, то есть, кто не из нас, хорошо, и Аллах Субхану Тааля дал мне это. وَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُلْبِسَنَا شِيعًا فَمَنَعَنِيهَا. То есть, и Аллах Субхану Тааля попросил также, чтобы, то есть, не было в этой умме, то есть каких-то внутренних раздоров и так далее, и Аллах Субхану Тааля сказал, то есть этого не будет, так как, то есть, Аллах Субхану Тааля уже предписал, что оно случится в этой общине. Валлаху мустаан. Более того, в некоторых версиях говорится также, что, то есть, второе связано с третьим, что не будет извне врага никогда, то есть над мусульманами, пока сами мусульмане не начнут, хорошо, то есть, убивать друг друга, пленить друг друга и так далее и тому подобное. Когда будут это делать, тогда Аллах Субхану Тааля кого-то поставит над ними, Аллаху мустаан. И это то, что мы видим часто-часто, субхана, среди мусульман, саллаллаху алейхи ва саллям. وقام ليلة بآية يرددها حتى أصبح. Как-то раз посланник, алейхиссалям, даже молился всю ночь, читая только лишь один аят. Говорил: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Если ты накажешь их, то ведь это твои рабы. А если же ты простишь им, то ты, то есть, могущественный и мудрый. Биха ярка ва биха ясджу. То есть и руку, и суджуд, то есть все делал с этим аятом. Ва биха ядъу, и это, то есть, читал в дуа. Это читал также в дуа. فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت. То есть Абу Дзар сказал после этого, то есть после этой молитвы ночью: о посланник Аллаха, ты, говорит, читал всю, то есть всю ночь до самого утра именно этот аят тарка ва тасджуду биха. То есть каждый ракат ты читал только, хорошо, то есть эти аяты, и ва тадъу биха, и просил у Аллаха Субхану Тааля именно этого. Ва кад аллямака Аллаху аль-Куран кулля, в то время как Аллах Субхану Тааля научил тебя всему Курану. لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه. Ведь если бы кто-то из нас такое сделал, то есть мы бы как-то удивились, то есть этому, то есть были бы недовольны, то есть как так, хорошо, то есть что-то удивительное. قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. Я, говорит, попросил в этой молитве Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля заступничество для своей общины, и Аллах Субхану Тааля, то есть, дал мне это, и коснется это заступничество каждого, кто не приобщает никого Аллаху Субханаху ва Тааля со товарищей. Поэтому удивительное положение тех людей, которые просят шафаата, просят заступничество у посланника, алейхиссалату вассалям, приходя на его могилу, говоря: о посланник Аллаха, засвидетельствуй за нас, и так далее, или же говорят: о джилян, о такой-то, о Накшбанди, там, или же о Тиджани, кому-то взывают помимо Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, и говорят, что помоги нам, у Аллаха Субхану Тааля, заступайся за нас и так далее. В то время как посланник, алейхиссалату вассалям, сказал, что шафаат, заступничество, будет только для того, кто не приобщал никого Аллаху в сотоварищи. Хорошо, не приобщал никого. А это же, субханаллах, явное проявление ширка, ва лаяду билля, насаллаллаху аляфи ва саляма. وقال له رجل يا رسول الله إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد. То есть говорит, что, то есть один человек сказал: о посланник Аллаха, у меня есть сосед, который молится всю ночь, но, или же, то есть, молится по ночам, но читает он только «Куль хува Аллаху ахад юраддидуха», то есть постоянствует в ней, то есть повторяет. «Ля язиду алейха, каннаху юкаллилюха», то есть он не добавляет ничего к этой суре. И как будто бы он посчитал, что этого мало, то есть всего лишь «Куль хува Аллаху ахад». Посланник, алейхиссалату вассалям, сказал: «Валлязи нафси биядихи иннаха латаъдилу сулуса аль-Куран». Говорит: «Я клянусь тем, чьей руке моя душа, поистине она подобна трети Курана в своей награде». То есть в своей награде «Куль хува Аллаху ахад» подобно чтению трети Курана. То есть настолько великая эта сура. Тамам. Следующее у нас это что? Салат аль-Витр. То есть это молитва аль-Витр. Аль-Витр значит что? То есть нечетная. Поэтому она названа витр, потому что она совершается нечетное количество, то есть в ней совершается нечетное количество ракатов. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل الرك في الركعة الأولى. Нам. Когда посланник, алейхиссалям, молился витр из трех ракатов, в первом ракате читал суру «Саббихис Мараббик Аль-Аля», во втором ракате читал «Куль Яйу Аль-Кафирун», в третьем ракате читал «Куль Ху Аллаху Ахад». «Вакана юдифу илейха ахьянан куль ауду би Рабби Аль-Фалак, куль ауду би Рабби Ан-Нас». То есть иногда же в последнем третьем ракате, то есть в первом читал суру «Аль-Аля», «Саббихис Мараббик Аль-Аля», во втором ракате читал «Куль Яйу Аль-Кафирун», в третьем читал последние три суры «Куль Ху Аллаху Ахад», «Куль ауду би Рабби Аль-Фалак» и «Куль ауду би Рабби Ан-Нас». ومرة قرأ في الركعة الوتر بمئة آية من النساء. То есть иногда посланник алейхи салату ва салям, то есть как-то раз что сделал в одном ракате витра, в последнем ракате прочитал 100 аятов из суры ан-ниса. وأما الركعتان بعد الوتر فكان يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون. Что касается двух ракатов после молитвы витр, посланник алейхи салату ва салям читал в них что إذا زلزلت الأرض, то есть суру и قل يا أيها الكافرون. У тебя в сноске как раз говорит, что то есть эти два раката пришли у имама Муслима и у других, в то время как они, то есть как будто бы противоречат словам посланника, алейхиссалату вассалям, пусть последняя молитва ваша ночью будет что? Витром. وقد اختلف العلماء في التوفيق بين الحديثين على وجوه لم يترجح عندي شيء منها والأحوط تركهما اتباع للأمر. والله أعلم. Шейх Аль-Альбани говорит, что то есть изначально я видел разногласия ученых в том, как объединить между этими хадисами. Хадис имама Муслима, что посланник алейхиссалату ва салям почитал два раката после нечетной молитвы последней, и также то, что посланник алейхиссалату ва салям повелевал, чтобы последняя молитва ночью была нечетной, то есть была вытром. И говорит, я, говорит, так и не нашел ничего, то есть достойного, то есть на что, то есть за что зацепиться. Хорошо, то есть и считаю, говорю, что является безопаснее оставлять эти два раката по причине того, что Аллах, посланник алейхиссалям, приказал сделать последнюю суру нечетной. ثم وقفت على حديث صحيح يأمر بالركعتين بعد الوتر فالتقى الأمر بالفعل. То есть и тогда что? То есть теперь затем я нашел хадис, где посланник алейхиссалям приказывает совершать два раката после витра, и тогда что? То есть повеление и еще и деяние хорошо у нас появилось. Вот об этом ашраиту ракатейн или наси джамиан. И отсюда я понял, что является, то есть дозволенным, то есть узаконенным для каждого молиться два раката после молитвы витр. Валь амру л-аввалю юхмалю аля л-стихбаби фаля мунафа. То есть и поэтому мы говорим, что первый хадис, что посланник алейхиссалям говорил, что нужно последнюю молитву делать нечетной, имеется в виду желательно. Желательным является, а Аллах субхана ва тааля знает лучше, говорит, таким образом мы объединим между этими хадисами. Валлаху тааля аля. Затем говорит шейх салату л-джумуа, то есть что читается в молитве аль-джумуа. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الأخرى إذا جاءك المنافقون. То есть иногда посланник алейхиссалям в первом ракате читал суру аль-джумуа, во втором ракате читал إذا جاءك المنافقون. Читать эти две суры в, то есть четверг молитву айша четверга или же молитву фаджр в день джумуа является, валлаху тааля, нововведением, если человек думает, что это является сунной, так как сунна является читать эти суры во время то есть самой молитвы джумуа. Аллах субхана تعالى знает лучше. Аллаху аля. وتارة يقرأ بدلها هل أتاك حديث الغاشية. То есть иногда же читал вместо إذا جاءك المنافقون вместо суры المنافقون суру الغاشية. Иногда же в первом ракате читал он سبح اسم ربك الأعلى, во втором ракате هل أتاك حديث الغاشية. То есть у нас поэтому получается сколько сун? Три получилось, так или так? То есть в первом ракате читаем суру аль-джумуа, во втором суру аль-мунафикун. Или же в первом ракате джумуа, во втором ракате суру халь-атака хадиту л-гаша, или же в первом ракате саббихи исма раббика аль-а'ля, во втором ракате халь-атака хадиту л-гаша. То есть это три сунны в молитве джумуа от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Следующее у нас что? Салату аль-айдайн. Молитва двух праздников. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الأخرى هل أتاك. То есть иногда посланник алейхиссалату ва салям в молитве аль-Аид читал в первом ракате سبح اسم ربك الأعلى, во втором ракате читал суру аль-Гашия. Тамам, вопрос. Если у нас молитва, точнее, или же день праздника выпадет на пятницу, что читается в праздничной молитве, что читается в молитве джумуа? Можно ли и там прочитать саббих исма раббика аль-аля и халь атака хадису л-гаши? Или же нужно другие разные читать? Вроде можно оставить вообще джуму, да? Кому? Хатыбу? Нет, хатыбу. Вопрос про хатыба. Не мы же читаем за ним. Снимается вроде. С хатыба снимается? Тамам, вопрос о чем? О чтении. Кто читает? Мы с тобой читаем или же хатыб читает? Ну, имам имеется. чуть громче. Да, основа то, что нет никаких проблем в этом, хорошо, то есть пришло. То есть, поэтому если имам проведет с вами, например, молитву аль-Аид и хутбу даст, и прочитает в молитве этой саббихи исма раббика аля халя така хадиту лгаши, и затем на джумуа также прочитает эти же две суры, никаких в этом проблем нет, абсолютно никаких в этом проблем нет, и нет на это запрета никакого, нет ничего, что указывало бы, что это нельзя. Также иногда посланник алейхиссалату вассалям читал в праздничной молитве в первом ракате суру Каф, во втором ракате иктарабат Затем салату аль-джиназа, то есть салату аль-джиназа, хорошо, то есть заупокойная молитва, то есть когда человек умирает, за него совершают упокойную, то есть или же заупокойную, или же погребальную молитву. Ас-суннату, то есть сунна является юкра фиха, ан якра фиха би фатихат аль-китаб ва сура, то есть сунна является, что читать суру аль-фатиха, и можно добавить еще какую-нибудь суру. Ва юхафиту фиха мухафататан бада такбират аль-уля, то есть и сразу начинает читать суру после такбира. То есть салату аль-джаназа, то есть джаназа отличается от других молитв тем, что там нету дуа уль-истифтах, нету вступительного дуа, вступительной мольбы. То есть не говорит субханак аллахумма бихамдик ва табарак исмук, нет. Сразу Аллаху акбар, аузу биллахи минаш шайтанир раджим, или же аузу биллахи самиир алим минаш шайтанир раджим мин хамзи ва нафхи ва нафси и так далее. Хорошо, то есть и начинает читать суру аль-фатиха и так далее. Валлаху аалям.